Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава вторая. Трансцендентный повелитель и высший йог. Шаунака продолжал: «На свете нет никого, кто знает больше, чем сам Господь, никого, кто достоин поклонения более, чем Он, и никого, кто владеет искусством йоги лучше, чем Он. Поэтому Господа называют повелителем вед, и постоянное слушание повествований о Нем доставляет подлинное наслаждение чувством». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 2. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. В Бхагавадгите сказано, что никто не может сравняться с Верховным Господом или в чем-то превзойти Его. То же самое утверждают веды. Он — верховное живое существо, который удовлетворяет потребности всех остальных живых существ. Поэтому все остальные живые существа, принадлежащие как к Вишну-татве, так и к Джива-татве, подвластны Верховной Личности Бога, Кришне. О том же говорится и в данном стихе. Ни одно живое существо не может превзойти Верховную Личность. Поэтому нет никого богаче, знаменитее, могущественнее, красивее, мудрее и отрешеннее Господа. Эти качества делают Его Верховным Господом, причиной всех причин. Какие бы чудеса ни демонстрировали йоги, и как бы они ни гордились своим могуществом, никому из них не сравняться с Верховной Личностью Бога. Каждого, кто связан с Господом, следует считать совершенным йогом. Хотя преданные не так могущественны, как Верховный Господь, благодаря постоянному общению с Ним они приобретают Его качества. Иногда преданный демонстрирует даже большее могущество, чем сам Господь. Разумеется, это не более чем проявление особой благосклонности Господа к своему преданному. В этом стихе употреблено слово «варимнаха». Это значит «самый почитаемый из всех йогов». Речи Кришны доставляют подлинное наслаждение чувствам, поэтому его называют Говиндой. Своими речами, наставлениями, указаниями и всем, что так или иначе связано с ним, он радует наши чувства. Все его наставления имеют трансцендентную природу, они абсолютны и потому не отличны от него самого. Когда мы слушаем наставление Кришны или наставление одной из его полных или частичных экспансий, например, Господа Капилы, мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение. Именно поэтому читать и слушать Бхагавад-гиту можно до бесконечности. Чем больше мы читаем, тем больше нам хочется перечитывать ее, и всякий раз нам открываются новые аспекты духовной науки. Такова природа этого трансцендентного писания. Такое же трансцендентное блаженство можно ощутить, читая Шримад-Бхагаватам. Чем больше мы слушаем о Господе и славим Его, тем счастливее становимся. В предыдущем стихе воплощение Верховной Личности Бога Сын Девахути Капиладева был назван Бхагаван Атма Майая. Бхага означает достояние, а суффикс ван указывает на того, кто им обладает. Все богатства, какие только есть на свете, сосредоточены в Бхагаване. В Катха Упанишат сказано: «Нитьё нитьенанам четанаш четананам эко бахунам йовидадхати камам». Слово «нитья», которое стоит в единственном числе, указывает на Бхагавана, а «нитьянанам» — множественное число — относится к дживам или живым существам. Нитьё нитьянанам – нас много, а Бог один. Дживам нет числа, никто не в состоянии сосчитать их, на что указывает слово «ананта». И все это бесчисленное множество джив, живых существ, получает все необходимое от единственного верховного существа. Мы не в силах даже представить себе, сколько живых существ находится на попечении Господа. Бхагаван заботится обо всех 8 400 000 видах жизни, от огромных слонов до крошечных муравьев. Он заботится обо всех. Почему же мы боимся, что Он не прокормит нас? Преданным Господа, которые нашли прибежище у Его лотосных стоп и оставили все ради того, чтобы служить Господу, нечего бояться. В нашем движении сознание Кришны уже более 100 центров, и Кришна заботится о каждом из них. Мы не занимаемся бизнесом, у нас нет источника постоянного дохода, и тем не менее у каждого из преданных есть все необходимое для жизни. Нигде в Бхагавад-гите мы не найдем стиха, в котором Кришна говорил Барджуне: «Делай то-то и то-то, иначе я перестану заботиться о тебе». Напротив, он говорит: «Я не только буду кормить тебя и заботиться о тебе, но я огражу от всех последствий твоих грехов, от твоей греховной кармы». О том же говорится в других ведических писаниях, в частности, в Шримад-Бхагаватам. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться к тому, чего не найти во всей Вселенной, даже если обойти всю ее от высшей планетной системы до низшей. Что же касается счастья, которое приносит нам чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как сами приходят к нам незваные страдания. Разумный человек должен найти прибежище у лотосных стоп Кришны. В этом заключается истинная цель человеческой жизни, и это единственное, к чему должен стремиться каждый из нас. Слово «упари» значит «высшей планетной системы». Существует 7 высших планетных систем. Земля принадлежит к средней планетной системе – Пхурлоке. Вселенная состоит из 14 планетных систем, и живые существа, меняя тела, скитаются по всей Вселенной, переселяясь с одной планеты на другую. В соответствии со своей кармой живое существо то поднимается на высшие планеты Вселенной, то опускается на адские планеты. Так оно блуждает по Вселенной, помышляя только о материальном счастье и материальных удовольствиях. Но шастры призывают нас отказаться от подобного способа существования и направить все наши усилия на то, чтобы постичь Кришну. Не нужно беспокоиться о еде и ночлеге. Господь уже позаботился о том, чтобы у нас было все необходимое для жизни. Нам самим не нужно беспокоиться об этом. Все живые существа стремятся к счастью. В этом заключается смысл борьбы за существование. Но шастры утверждают, мы не хотим страдать, и тем не менее страдания приходят к нам. Сознательно мы не делаем ничего для того, чтобы с нами случилось несчастье. Никто никогда не скажет «пусть в моем доме случится пожар» или «пусть мой ребенок умрет». Этого не хочет никто. И тем не менее это происходит. Каждый из нас мечтает, пусть мой ребенок будет счастлив, или пусть у меня будет много денег. Мы не идем в церковь и не молим Господа, чтобы Он послал нам несчастье. Они приходят сами, без приглашения. И счастье, которое нам суждено испытать, тоже придет само, независимо от наших молитв и стараний. Поэтому нам не стоит прилагать никаких усилий для того, чтобы обрести так называемое счастье или предотвратить так называемые страдания. Вместо этого нужно стараться достичь такого уровня духовного развития, на котором мы осознаем Кришну и найдем прибежище у его лотосных стоп. Это единственная цель, достойная человека. Поэтому, давая наставление Рупи Госвами, Чайтанья Махапрабху сказал: «Живое существо скитается по всей Вселенной, переходя с одной планеты на другую, и если ему выпадает большая удача, то по милости духовного учителя и самого Кришны оно получит семя преданного служения Кришне». Чайтанья Чаритамрита, Матхья Лила, глава 19, текст 151. Цель движения сознания Кришны – принести людям эту удачу. Век Кали на земле живут одни неудачники, но мы пытаемся изменить эту ситуацию. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Хари Кришна!